Житие преподобного Никандра Городно-Езерского. Память 15-28 марта. В конце XVI – начале XVII веков на берегу озера Городного, что в 47 верстах от города Боровичи, в 4 верстах от погоста Шероховичей, в Новгородской губернии Боровицком уезде, раб Божий Никандр построил храм Воскресения Христова. Ранее на этом месте был Воскресенский монастырь. Когда он был основан, неизвестно, но в 1581 году в монастырской описи говорилось, что в 10 кельях жило лишь 3 старца. Преподобный Никандр был первым настоятелем возобновленной обители и служил для собранных им иноков примером святой жизни. Проводил жизнь подвижническую в трудах, посте и молитвах. Он скончался в 1603 году. Мощи его покоятся под Спудом, и в храме, упраздненной в 1764 году обители, был предел во имя преподобного Никандра Городно-Езерского.